Евгения Кретова. Смерть в квадрате. Глава первая. «Если ты не прекратишь вертеться, я тебя спихну на пол». Сонный голос Макса у плеча, тяжелая рука поперек тела. Аделия наморщила нос. «Ему хорошо, он спит. У него железные нервы и вообще он чурбан бесчувственный. А как ей успокоиться, когда предстоит отпуск? Первый за почти 3 года с рождения Насти». «Я не верчусь», — прошептала Аделия, в очередной раз прокручивая в голове перечень вещей, которые нужно не забыть взять с собой. Детская одежда в синей сумке, под замком в наружном кармане дополнительный плед Настюши, если замерзнет в самолете или в гостинице. Одежда Макса в черном рюкзаке. Безответственная личность. Макс взял с собой только шорты и пару футболок, запасной комплект белья и тапочки, чтобы гулять до моря. Собранные им вещи отчетливо говорили, что ни в какие музеи, экскурсии Макс не собирался. А если и собирался, то ей, Аделии, придется за него краснеть. «Взять его льняной костюм, что ли?» — с сомнением подумала. Но тут же поняла, что из своего рюкзака Макс его вытащит, а в свой чемодан свои бы наряды впихнуть. «Ну уж нет», — решила она и принялась перечислять все собранное. «Забыла же!» Макс что-то промычал и перевернулся на другой бок. Аделия помчалась в ванную. «Искать крем после загара и еще молочко для защиты лица». Она открывала и закрывала полки, ворчала и чертыхалась. Крема нигде не было. В проеме появился Макс. Темные волосы растрепаны. Приоткрыв один глаз, чтобы второй не проснулся, он почесывал небритый подбородок. «У нас пожар или наводнение?» «У нас крем после загара не куплен!» Аделия с шумом захлопнула дверцу очередного шкафчика и подбоченилась. Макс невозмутимо кивнул. «Понятно. Первым делом по прилету зайдем в магазин и купим тебе крем. За 5 минут ты же не обгоришь?» Не собираясь слушать ответ, Макс вернулся в спальню и рухнул на матрас. Кровать жалобно скрипнула. Аделия слышала, с каким удовольствием ворочается муж, устраиваясь досыпать. «А сколько он там стоить будет, ты себе представляешь?» Прошипела Аделия ему вслед так тихо, чтобы не разбудить Настю, и принялась снова искать. «Да что же это?» Девушка ударила себя по бедрам. Но тут же вспомнила, что все купленное в тот день положила на полку собственным бельем, для уверенности, что не забудет их упаковать в чемодан. Вспомнив об этом, девушка побежала в спальню. Там замедлилась и на цыпочках прошла к гардеробной комнате и, отодвинув зеркальную створку и оглянувшись на спящего Макса, зашла внутрь и включила свет. «Угомонись, сумасшедшая женщина, ты прекрасна и без крема!» — проворчал Макс, посмотрел на часы, вздохнул. «Еще целый час можно было спать!» Аделия закатила глаза. Спорить не стала, потому что она заранее перевела будильник на час раньше, чтобы не забыть выключить электричество, перекрыть воду и передать ключи соседке, Глории Марковне, которая обещала поливать цветы. Так что спать Максу оставалось от силы 5 минут. Вытянув полку с бельем, Ада с удовольствием обнаружила пакет с косметикой, проверила его содержимое. С улыбкой обнаружила крем для рук, который тоже едва не забыла. Схватив тонкую батистовую блузку и удлиненные брюки, она все это зажала под мышкой и направилась к своему чемодану. Шелестела молния уже под веселую отпускную музыку про Педро, которую терпеть не мог Макс. «Подъем! Пошли пить кофе!» — пела Аделия, впихивая дополнительные вещи в чемодан. Макс наблюдал за ней, уже сев на кровати и спустив ноги на пушистый ковер. В задумчивости почесывал ступни о приятный шелковистый ворс. Обтянутая шелковыми шортиками попа супруги привлекала внимание, но он не знал, что времени у них в избытке, а потому, поднявшись, поплелся в ванную. Умываться, бриться и собираться. «Не понимаю, чего мы так рано едем?» «Чтобы не опоздать, это первое, и чтобы тебя не сорвали на работу, это второе», — отозвалась Ада. Вспомнила, что к брючному комплекту ей понадобятся босоножки на плоской подошве, и, отправившись на их поиски в гардеробную, прикидывала, сколько раз у них таким образом сорвался отпуск. Выходила ровно 5 раз. 6-й раз она не позволит. Она даже подумала, что тайком переключит мобильный мужа в режим полета еще в такси. Так до него будет сложнее дозвониться. К Конечно, у кого-то есть ее номер. Но уж она-то знает, что незнакомые номера за час до вылета поднимать точно не стоит. Аделия обнаружила босоножки, попробовала впихнуть их в свой чемодан, но поняла, что тот не примет больше ни одной вещи. А потому, вздохнув и упаковав обувь в дополнительный пакет, пристроила его в сумку с вещами Насти и отправилась варить кофе и манную кашу. Макс выглядел свежим и отдохнувшим. Надев джинсы и рубашку, потому что самое тяжелое он вез на себе, чтобы не платить за багаж, он присел на угол стола, утащил горячую гренку и кусочек твердого сыра. Аделия чмокнула его в щеку. «Вари кофе, а я в душ!» Она выскользнула из кухни, крикнув: «И не упусти молоко для манной каши!» Макс шумно выдохнул. «Спрашивается, что она делала, пока я брился и мылся?» Он заглянул в контейнер с молотым кофе, не обнаружил его. Прикрыв дверь, включил электрокофемолку. Когда та перестала гудеть, будто пожарная сирена, снова открыл дверь и прислушался к тишине в квартире и плеску воды в ванной. Дочь не проснулась. Макс улыбнулся и направился к кофемашине. Но та уже была отключена. Аделия убрала ее на время отпуска. «Так вот в чем собака порылась». Макс цокнул языком. Все ясно, почему супруга так быстро ретировалась в ванную. Лишь бы не варить кофе. Макс достал турку с верхней антресоли, поставил ее на плиту. Включил чайник и снял с полки две кофейные кружки. Подумав, усмехнулся своим мыслям и насыпал в одну из них чуть-чуть красного перца на дно. Принялся, напевая ненавистного Педро, варить кофе. Дождался, когда он поднимется над краями темной пенной горкой. Аделия как раз появилась в дверях. «Ммм, как вкусно пахнет!» «А то я ж варил!» Макс обернулся, влюбленно посмотрел на супругу, одновременно переливая кофе в чашке. Ту, на дне которой прятался красный перец, заполнил первой. Аделия поднырнула под его руку, чмокнула в губы и утянула за собой чашку. «Это моя любимая чашка», — отметил Макс, перелив остальное кофе в другую кружку. «Поэтому я люблю ее еще сильнее». Аделия забралась на стул, поставила пятку на сиденье, выставив острое колено. Прикрыв глаза, она с удовольствием втянула носом манящий аромат. Макс невозмутимо устроился напротив, сделал небольшой глоток кофе. «Ты все проверил, ничего не забыл», — посерьезнела супруга. Макс сделал еще один глоток, отрицательно качнул головой. «Все на месте». «Надо не забыть воду выключить и свет», — отметила Аделия и пригубила кофе. Макс замер. Аделия в задумчивости проглотила напиток и только потом застыла. Отставив в сторону чашку, она хватала ртом воздух и делала такие движения руками, будто собиралась улететь на юг собственным ходом. Лицо ее сперва покрылось пятнами, потом стало пунцовым, глаза округлились и почти вылезли из орбит. Из гортани вырвался хрип. Макс сперва расплылся в лукавой улыбке, потом побледнел, засуетился, не переборщил ли с розыгрышем. «Плохо, да?» Он схватил с полки стакан, наполнил его водой, подставил Аде. Но та, взяв стакан в руки, так и не смогла сделать ни одного глотка, только шумно дышала и пыталась вздохнуть. «Ой-ой!» — пыхтела она. «Горячо как!» Макс застыл, уставившись на Аделию. «Горячо?» Та, наконец, вцепилась в стакан с водой двумя руками и сделала несколько жадных глотков. «Ага, я что-то задумалась и большой глоток сделала. Блин, наверное, всю гортань себя обожгла. Все щиплет теперь». Она обмахивалась руками, будто веером, фыркала, сдувала челку с мокрого от слез лица. Макс настороженно вернулся на свое место. «Ты точно в норме?» — спросил. Аделия безмятежно улыбнулась. «Ты такой милый, когда волнуешься!» Максу эта фраза не понравилась. Больно приторно она была сказана. Он всматривался в лицо супруги, наблюдая, как та косилась на чашку с кофе и допила воду. Но Аделия начала говорить что-то про отпуск, про отключенный сотовый, чтобы никто не сумел его испортить. Периодически покашливала. Но к кофе больше не притрагивалась, тем более из детской послышался голос дочери. Ада подскочила. «Ой, вот и Настюша проснулась!» Молодая женщина упорхнула из кухни. Макс, оставшись один, пригубил приготовленный Аделией кофе. Он был горьким и жгучим. Язык сразу обложило, будто его искусала стая бешеных пчел. Он закашлялся и с еще большим подозрением посмотрел вслед супруги. Та ворковала в комнате дочери. Макс вздохнул. «Точно, мне это боком выйдет», — решил он, имея в виду шутку над супругой. Несмотря на то, что проснулись заранее, на самолет все равно опаздывали. Макс отнес запасные ключи соседке, надел на плечи рюкзак, подцепил чемодан Адели, взял на руки дочку. «Стой!» — крикнула Ада, когда они уже даже посидели на дорожку. Она метнулась в спальню и через мгновение вернулась оттуда с зажатым в кулаке купальником. Тонкие ярко-желтые лямки болтались и били ее по руке. «Зачем это? Ты же взяла два купальника!» — отметил Макс. Аделия металась между сумками, бросилась к своему чемодану, вспомнила, что Макс минутой назад его едва закрыл, предупредив, что еще чуть-чуть, и у него сломается застежка. В итоге бросилась к рюкзаку Макса и впихнула купальник в него. «Вдруг мне в новых будет неудобно, а этот старый проверенный», — объяснила Аделия и первая вышла из квартиры. У лифта невозмутимо спросила. «Вы долго еще? Мы опаздываем вообще-то, и такси ждет». Макс хотел отметить, что летят они в осенний не сезон. Не факт еще, что вообще Аделии понадобится платье. Хоть Сочи и южный город, но ноябрь-то уже заканчивался.